Часть третья. Ткачи. Глава первая. Пятница и суббота. После ночи было утро, и снова ночь, и снова утро. Прошло 2 дня. В эти дни, в пятницу и в субботу, хромой никуда не ходил. Сидел дома подле Ошера на низком круглом табурете или валялся где-нибудь неподалеку, в траве. Холм порос густой травой. И, как говорится, плевал в потолок, бездельничал. Да и дни выдались такие, что ни у кого в местечке работа не спорилась. Валилась из рук работа, и все тут. Очень уж жарко было. Человек засыпал за верстаком, за станком, над корытом, а то просто бродил, слонялся без дела по улицам, вялые, потные, глаза выпучены, уши вислые, потягивался лениво и, разевая бородатый рот, смачно и гулко зевал. «О-хо-хо, Господи!» В эти дни солнце вставало рано, а заходило поздно, и 16 часов подряд люди видели одно и то же. Бесконечно бледно от жары небо, и на небе раскаленный диск. Иногда случалось, с болот вдруг поднимается тучка, махонькая в ладонь, и сотни глаз впиваются в нее, и все ждут. Вот она потемнеет, отяжелеет, нависнет тучи, а там, глядишь, грянет гром, а там, смотришь, дождик брызнет. Но вот миновал полдень, вот и вечер наступает, а тучка как появилась, так и осталась. Заснула она, что ли, на том же месте, на востоке, на краю, в том же виде, махонька в ладонь. И гром не грянул, и дождик не брызнул, а над головой все то же, пустое, бледно от жары небо, и на небе красный диск. В эти дни многие в Лихове спали не в доме. Невозможно было спать в доме в 4 стенах под закоптелым потолком, а на улице, на заваленке, на крыльце, а у кого был двор, на дворе под телегой. Раскаленная земля ночью отдавала тепло, накопленное за день. Горячая волна шла снизу, и человеку во сне казалось, что зима, и что он спит на печи, а печь натоплена и пышет жаром. И, просыпаясь вдруг, человек дивился, видя над головой ночное небо, звезды, а рядом у изголовья светляка. «Ох ты, грехи наши!» — вздыхал человек, чесал живот, спину и, перевернувшись на другой бок, засыпал опять. А над ним всю ночь кричали неугомонные птицы, и божья коровка, качаясь на тонком стебле травинки, всю ночь стерегла его сон. Лето. В первый день, в пятницу, хромой из дома вышел только в сумерках. Весь день с утра он просидел подле Ошера на низком круглом табурете и молчал. Ошер несколько раз заговаривал. Нехорошо как-то было сидеть так вдвоем и молчать. Но хромой не отвечал, будто оглох или онемел. Он тупо смотрел в угол, а в углу ничего не было, разве что веник стоял. Но хромой упорно смотрел в угол и о чем-то думал. Раз он как-то встрепенулся, словно его внезапно разбудили, и громко сказал: «Ну да, конечно». Но когда Ошер спросил, что «конечно», хромой ничего толком не смог объяснить. Он просто не поверил, что сказал «конечно». «Не может быть, рэп Ошер», — сказал он. «Вам верно почудилось». Старик обиделся. «Так что я, по-твоему, пьян или рехнулся?» — сказал он. «Вам почудилось, рэп Ошер», — сердито повторил хромой. Встал и вышел из дому. «Сам-то ты, брат, того!» — проворчал ему вслед старик. «Спятил малость, вот что!» А хромой прошел шагов 10 и сел, потом лег и пролежал долго, заснул. Были сумерки, на небе затеплили звезды, а на земле в домах затеплились огни. Был канун субботы, в каждом доме горели свечи. В синагоге запели молитвы, а так как окна синагоги были открыты, субботние эти напевы понеслись далеко куда-то за болото. Но хромой не видел ни мерцания звезд, ни мерцания свеч, и субботних молитв не слышал. Он спал. Ошер вернулся с синагоги и долго ходил вокруг дома, искал гостя. «Гирш!» — звал он. «Гирш! Иди вечерять!» — примечание — ужинать. Но Гирш не откликался. Гирш спал. Проснулся он под утро, когда по небу из конца в конец протянулась светлая полоса зари. Проснулся от того, что кто-то подошел совсем близко и жадно его обнюхивал. «Уйди, не тронь!» — испуганно крикнул хромой и очнулся. Очнулся и увидел. Раннее-раннее утро. Звезды меркнут и гаснут. На траве лежит роса, а слева на пне сидит мышь. Не боится чертовка, глаза вылупила и смотрит. Хромой рассмеялся. «С добрым утром, мамаша!» — сказал он. «Как почивались?» Человеческий голос, неожиданные иголки в этой рассветной тишине — поразил мышь. Она подалась назад, как от удара, напряглась вся, потом прыгнула и юрк за пень. Только хвост мелькнул в траве. «Ну куда вы?» — сказал хромой. «Посидели б». Ему стало скучно хромому. Он был один. Мышь и та удрала. «Знаться не хочет, вот ведь какая!» А Ошер спит, и Афоня спит, весь мир спит. Хромой опять лег. Подперев руками голову, он лежал и смотрел на Лихова. С холма все Лихова было видно. На запад, на восток, на север, на юг, во все концы, на десятки, на сотни верст раскинулись болота. и среди болот вдруг встали холмы. К холмам лепились дома, деревянные, темные от непогоды, один, другой, много. Они сбегали вниз и карабкались в гору. Между домами пролегли улицы. Улицы вливались в площади. И жило среди болот местечко, целый городок Лихово. А над болотами, над домами, над Лиховом начинался день. Хромой видел, как из-под земли боком вынырнуло огромное солнце. Минуту оно постояло на краю неба, плоское, рыхлое. Затем поползло вверх, все суживаясь и округляясь. Осветились соломенные и черепичные крыши домов. Загорелись кресты церквей. Навстречу солнцу ввысь взмылась птица. Она громко прокричала «Прыква!» И важно ей ответил петух «Реку!» По времени уже пора бы Лихову проснуться. В этот час в будни уже мужчина сидит за станком. Женщина уже гремит горшком, ухватом. Ребенок уже ерзает по полу и голосит, что мочи. Шумит городок. Но сегодня была суббота, и все было недвижно. Солнце, поднявшись, увидела внизу тихие пустынные улицы. На улицах, тут на заваленке, там на крыльце, спят люди, раскинув руки и задрав к небу всклокоченные бороды. Посередине базара, где лотки и лавки заперты и глухи, на шатких ногах стоит теленок, рыжей масти с белыми подпалинами на груди. Стоит и думает, пуститься ли вскачь галопом к выгону, где пасется стадо и где мать-корова тревожно мычит, не видя сына, или плюнуть на выгон, на стадо, на все, лечь вот тут на горячий песок, закрыть глаза и всхрапнуть. Слободские те работали, им суббота не закон, чхать, они другой веры, православные. И лопухинские тоже крепко крякали, забивая свай воду. Но этот нечастый стук лишь усугублял тишину, которая была в Лихове. Однако привычка вставать рано сказывалась. Этот час, после того, как взошло солнце, лиховцы спали неспокойно. Ворочались, чесались и храпели как-то особенно дико. И нет-нет, облеснет в мозгу мысль, испуг, тревога, ох, не проспать бы! Наконец, самый старый человек в местечке, Рэп Цале, тесть Неха, лавочника, опустил худые ноги. Он спал на заваленке, откашлялся и сказал. «Ну, Цале, — сказал он, — будет тебе спать». Пора и Богу помолиться. И вот к синагоге со всех сторон потянулись мужчины и женщины. Мужчина в новых штиблетах с талисом под мышкой, женщина в свежевыстиранном платке, в руке замусоленный молитвенник, бабушкино наследство. Шли чинно, не спеша, и новые штиблеты весело поскрипывали, и сухой песок хрустел под ногами. В полдень аптекарь Голих высунул в окно крючковатый свой нос. Нос двигался, как живой, вытягивался, морщился, нюхал, чем пахнет мир. Мир пах обыкновенным своим запахом. Что с того, что суббота? Помой ведь остались, и вонь осталась. Аптекарь наполовину свесился из окна, поблескивал стеклышками пенсне, смотрел и видел. Городок на холмах, заглохший рынок, лужи и пыль, тишина, зной, комар гудит, а из синагоги доносится заунывное пение многих голосов. «Дикость!» — пробурчал аптекарь и мизинцем почесал лысину. «Этот день лиховцы жили, как в раю, пообедали, поспали, совсем как Саркин или Логок, встали со сна, чайку попили, чай-то был тепловатый, со вчерашнего дня стоял в печке, и вкусом чего-то не вышел, чего-то он веником отдавал, баней, а все же хоть какой, а чай». Главное, никуда торопиться не надо. Хочешь, пей чай, хочешь, поди прогуляйся, не хочешь ни того, ни другого, изволь. Сядь тогда у стола, раскрой псалтырь и шпарь псалмы до одури. Сегодня ты сам себе хозяин, вольный казак, пан. Но уж известно, плохое тянется годы, хорошее пролетает вмиг. Не успели оглянуться, день прошел. Солнце вдруг стремительно покатилось к западу. В будний день это бы обрадовало лиховца. Солнце сядет, значит, кончится зной, наступит прохлада. А с прохладой ужин и сон. Но сегодня другое дело. Кончится суббота, кончится тишина, покой, панство, будни, заботы, труды. А следующей субботы, ух, сколько ждать! Солнечные лучи гаснут, тают, как воск. И тает довольство на лице ткача, сапожника, портного. Сумрачным и печальным делается его лицо. Он стоит на крыльце дома и не спускает глаз с церковного креста. Золотится еще крест, значит, не вся еще суббота ушла. Значит, еще минута тишины и покоя. И вот солнце скрылось, лучи его погасли, над крестом загорелась звезда. Конец будни. И разом на каждой улице, в каждом переулке застрекотала, загрохотала, застучала, залязгала, заработали сотни станков. И разом в каждом доме, в каждой конуре поднялись и вой, и воп, и рык, и рев. Будни. Когда стемнело, хромой встал и пошел в местечко, к Афоне. И долго потом оба сидели на дворе, на горке, в вечернем сумраке под звездой. И долго о чем-то и тихо говорили. Вернулся хромой поздно.